Переменяй одежду, забыл в сюртуке бумажник. Подлинно, когда Бог вас хочет наказать, то прежде всего вас хитит разум. И только сегодня, уже в половине восьмого, пробудясь, вскочил, как полоумный, схватился первым делом за сюртук один пустой карман. Бумажника и след простыл. Ах, это неприятно. Именно, неприятно. И вы с истинным тактом нашли сейчас надлежащее выражение. Не без коварства прибавил Лебедев. Как же, однако, затревожился князь, задумываясь, ведь это серьезно. Именно, серьезно. Еще другое отысканное вами слово, князь, для обозначения. Ах, помните, Лукьян Тимофеевич, что тут отыскивать? Важность не в словах. Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде выронить из кармана? Мог. Все возможно в пьяном виде, как вы с искренностью выразились, многоуважаемый князь. Но прошу рассудить-с. Если я вытрусил бумажник из кармана, переменяя сюртук, то вышеупомянутый предмет должен был лежать тут же на полу. Где же этот предмет-с? Не заложили вы куда-нибудь в ящик, в стол? Все перескал. Везде перерыл, тем более, что никуда не прятал и никакого ящика не открывал, о чем ясно помню. В шкафчике смотрели первым делом-с, и даже несколько раз уже сегодня. Да и как бы я мог заложить в шкафчик, истинно уважаемый князь? Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит. Стало быть, кто-нибудь нашел на полу или из кармана похитил? Две альтернативы-с. «Меня это очень тревожит, потому что кто именно? Вот вопрос». «Безо всякого сомнения. В этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли и определяете положение, сиятельнейший князь». «Ах, Лукьян Тимофеевич, оставьте насмешки. Тут насмешки?» — вскричал Лебедев, всплеснув руками. «Ну-ну-ну, хорошо. Я ведь не сержусь, тут совсем другое. Я за людей боюсь. Кого вы подозреваете? Вопрос труднейший и сложнейший. Служанку подозревать не могу. Она в своей кухне сидела, детей родных тоже. Еще бы. Стало быть, кто-нибудь из гостей-с? Ну, возможно ли это?» «Совершенной высшей степени невозможно, но непременно так должно быть. Согласен, однако же, допустить, и даже убежден, что если была пропажа, то совершилась не вечером, когда все были в сборе, а уж ночью или даже под утро, кем-нибудь из заночевавших. Ах, боже мой, Бурдовского и Николая Ордолеоновича я, естественно, исключаю. Они и не входили ко мне-с». «Еще бы, да если бы даже и входили, кто у вас ночевал?» «Считая со мной, ночевало нас четверо. В двух смежных комнатах. Я, генерал, келлер и господин Фердыщенко. Один, стало быть, из нас четверых-с». «Из трех, то есть? Ну кто же? Я причел и себя для справедливости и для порядку. Но согласитесь, князь, что я обокрасть себя сам не мог, хотя подобные случаи и бывали на свете». «Ах, Лебедев, как это скучно!» — нетерпеливо вскричал князь. «К делу! Чего вы тянете? Остаются, стало быть, трое-с. И, во-первых, господин Келлер — человек непостоянный, человек пьяный и в некоторых случаях либерал, то есть насчет кармана-с, в остальном же с наклонностями, так сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными. Он заночевал сначала здесь, в комнате больного, и уж ночью лишь перебрался к нам под предлогом, что на голом полу жестко спать. Вы подозреваете его?» «Подозревался. Когда я в 8 часу утра вскочил, как полоумный, и хватил себя по лбу рукой, то тотчас же разбудил генерала, спавшего сном невинности. Приняв в соображение странное исчезновение Фердыщенко, что уже одно возбудило в нас подозрение, оба мы тотчас же решились обыскать келлера, лежавшего как почти подобно гвоздюс. Обыскали совершенно. В карманах ни единого сантима и даже ни одного кармана ни дырявого не нашлось. Носовой платок синий клетчатый, бумажный, в состоянии неприличном-с. Далее любовная записка одна от какой-то горничной с требованием денег и угрозами и клочками известного вам фельетона-с. Генерал решил, что невинен.